Желание избавить Константинополь от угрожавшей ему опасности могло служить оправданием для осмотрительного и благочестивого лицемерия. А им сверх того внушали, что упорные еретики, которые будут противиться примирению Восточной Церкви с Западной, будут покинуты в недружелюбной стране для того, чтобы сделаться жертвами мстительности или правосудия римского первосвященника. На первом частном собрании греков формула соглашения была одобрена 24 членами и отвергнута 12. Но пятеро хоругвеносцев Софийского собора, выдававших себя за представителей патриарха, были устранены при помощи ссылки на старинные правила церковного благочиния. А их право на участие в подаче голосов было передано более податливым монахам, грамматикам и мирянам. Воля монарха создала притворное и раболепное единомыслие, и только два патриота осмелились выразить свои собственные чувства своих соотечественников. Брат императора Димитрий удалился в Венецию для того, чтобы не быть свидетелем соглашения, а Марк Эфесский, быть может, ошибочно принимавший внушение своей гордости за внушение совести, отказался от всякого общения с латинскими еретиками и объявил себя поборником и исповедником православного символа веры. В договор между двумя нациями было предложено внести несколько таких формул соглашения, которые могли бы удовлетворить латинов, не унижая греков. Слова и частицы речи взвешивались до тех пор, пока богословские весы не склонились слегка на сторону Ватикана. Было решено, я должен просить от читателей особого внимания, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, как из одного принципа и как из одной субстанции, что он исходит через Сына, так как одной с ним натурой и субстанцией, и что он исходит от Отца и Сына одним дуновением, спирацион и произрождением. Менее трудно понять те статьи предварительного договора, в которых говорилось, что папа обязан уплатить все расходы возвратного путешествия греков, что он должен постоянно содержать две галеры и 300 солдат для защиты Константинополя, что в Константинопольский порт должны заходить все суда, занимавшиеся перевозкой пилигримов, в Иерусалим, что всякий раз, как о том будет предъявлено требование, папа будет доставлять 10 галер на один год или 20 галер на полгода, и что он будет энергически ходатайствовать перед европейскими монархами в случае, если бы императору понадобились сухопутные военные силы. Один и тот же год и почти один и тот же день ознаменовались низложением Евгения на Базельском соборе и состоявшимся во Флоренции соединением греков с латинами. Первый из этих соборов, названный папою собранием демонов, заклеймил Евгения обвинениями в святокупстве, в клетвопреступлении, в тирании, в ереси и в расколе, и объявил его неисправимым в своих пороках, недостойным никакого церковного титула и неспособным занимать какую-либо церковную должность. Второй собор чтил в лице Евгения истинного и святого Христова наместника, примирившего восточных католиков с западными после 600-летних раздоров и соединившего тех и других в одну паству под властью одного пастыря. Акт соглашения был подписан папою, императором, главными представителями обеих церквей и даже теми, кто, подобно Сирополу, был лишен права подачи голоса. Для Востока и Запада было бы достаточно двух экземпляров договора, но Евгений потребовал, чтобы были составлены четыре достоверные и снабженные подписями копии, которые хранились бы как памятники одержанной им победы. В достопамятный день 6 июля преемник святого Петра и преемник Константина воссели на своих тронах. Обе нации собрались во Флорентийском соборе. Их представители, кардинал Юлиан и архиепископ Никейский Виссарион, взошли на кафедру и, прочитав акт соединения, каждый на своем языке, обнялись от имени и перед глазами своих собратьев среди выражений общего одобрения. Затем папа отслужил вместе со своим духовенством римскую обедню. Символ веры был пропет с присовокуплением «филиокве» для одобрения со стороны греков служило плохим оправданием непонимания этого благозвучного, но невнятно произнесенного слова. А более добросовестные латины отказались публично совершать какие-либо византийские обряды. Впрочем, император и его духовенство несовершенно позабыли о национальной чести. Они подписали договор с тем словесным условием, что в их символе веры и в их церковных обрядах папы не будут пытаться делать какие-либо нововведения. Они оставили безнаказанной и втайне уважали благородную непреклонность Марка Эфесского. А после смерти патриарха отказались приступить к избранию его преемника иначе, как в Софийском соборе. При раздаче публичных и частных наград щедрый папа превзошел их ожидания и сделал более того, что обещал. Греки возвратились домой прежней дорогой через Феррару и Венецию, но не с прежней пышностью и не с прежним высокомерием. А о том, как их приняли в Константинополе, будет идти речь в следующей главе. Успех этой попытки поощрил Евгения на возобновление таких же назидательных сцен, и депутаты от армян, от маронитов, от сирийских и египетских яковитов, от несториан и эфиопов были одни вслед за другими допущены к целованию ноги римского первосвященника и к удостоверению покорности и православия Востока. Эти восточные послы, о командировке которых ничего не знали те страны, за представителей которых они себя выдавали, распространили по всему Западу славу Евгения. И со всех сторон стали раздаваться искусственно вызванные жалобы на то, что одни швейцарские и савойские еретики препятствуют гармонии всего христианского мира. Энергия оппозиции ослабла от утомительной и бесплодной борьбы. Члены Базельского собора мало-помалу разъехались, а Феликс отказался от папской тиары и снова удалился в Репал, в свое прежнее благочестивое или приятное уединение. Общее согласие было восстановлено обоюдным забвением обид и вознаграждением за причиненный вред. Все помыслы о реформации были отложены в сторону. Папы стали по-прежнему пользоваться и злоупотреблять своей деспотической властью над церковью. И спокойствие Рима уже с тех пор не нарушали споры о правильности папских выборов. Поездки трех императоров не доставили им никаких мирских выгод и едва ли содействовали их спасению в той жизни, но они имели то благотворное последствие, что с греческой ученостью познакомилась Италия, и что оттуда она распространилась между самыми отдаленными западными и северными народами.